that you see, this is called Dandabhanga. Это место здесь называется Дандабанга. Actually, it does not really have a name as yet. На самом деле у него еще нет никакого места, названия. Dandabhanga just means the breaking of the danda, which refers to Lord Chaitanya's danda. Dandabhanga означает просто сломанная данда, имеется в виду данда Господа Чайтаньи. So, at least currently, this is called Dandabhanga Lila Bhumi, or the place where this lila took place of the breaking of Lord Chaitanya's danda. И временно сейчас это называется Dandabhanga Lila Bhumi, то есть место, где имело место это лила. At the end of the 24th year of Lord Chaitanya's pastimes, the winter, Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. По истечении 24-го года лил Господа Чайтаньи на этой земле, Господь Чайтанья зимой принял саньяс. So in the month of Magh. Это произошло в месяц Маг. And then Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip Dham, and he crossed the Ganga, and he went to Katwa. Chaitanya Mahaprabhu покинул Навадвипа Даму, пересек Гангу и оказался в Катве. And there he accepted this sannyas initiation from Keshava Bharati. И там он получил инициацию в саньясе от Кешава Бхарати. Кешава Бхарати was actually in a Майвади line or Sampradaya. Кешава Бхарати принадлежал к традиции Сампрадая Майвади. So indirectly, first Lord Chaitanya purified him, and then he accepted from him the sannyas mantra. И Господь Чайтанья сначала очистил его, дав ему мантру, и затем после этого принял от него эту мантру. Or at least the sannyas mantra, which Майвадис use. По крайней мере, ту мантру, которую обычно повторяют Майвади саньяси. Then in great ecstasy, Lord Chaitanya wandered around. He actually wanted to go to Vrindavan. And for 3 days he was wandering around the area of Radhadesh. Затем, охваченный экстазом, Господь Чайтанья бродил по земле, он хотел отправиться во Вриндаван, но он не знал точно, куда идти, поэтому 3 дня он блуждал по Радхадеше. And then Lord Nityananda tricked him to go back to Shantipur. И затем Господь Нитянанда с помощью определенной уловки обманул его и привел его обратно в Шантипур. And then I think they stayed there for 2 weeks. И там они остановились на 2 недели. All of the inhabitants of Navadvip came there to see Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi. Все жители Навадвипы пришли туда, чтобы посмотреть на Господа Чайтанью в образе саньяси. Everybody except Vishnupriya came. Сатимата, все остальные, все кроме Вишнуприи. Then there was an agreement by Lord Chaitanya and his mother that instead of going to Vrindavan, which was very far away, затем Сачимата попросила Господа Чайтанью, чтобы вместо Вриндавана, который находился очень далеко, instead he would go to Puri, which was relatively close by to Navadvipa. Вместо этого она попросила его поселиться в Пури, который был относительно недалеко от Навадвипа. And because Puri was a very, even at that time, famous holy place, so Сачимата would always get news of Chaitanya Mahaprabhu. И так как уже в то время Пури было знаменитым местом паломничества, Сачимата часто могла получать новости о Чайтанье Махапрабху от паломников, которые навещали Пури. So with that, Chaitanya Mahaprabhu agreed to come here. Таким образом, Господь Чайтанья согласился прийти сюда. And maybe that took another few weeks to get from Shantipur all the way down here, which is about 500 kilometers away or miles away. Расстояние, которое отделяет Пури от Шантипура, где-то 500 миль, и на это потребовалось еще несколько недель, чтобы дойти до сюда. Then Lord Chaitanya came to Bhubaneswar, where he saw Lord Shiva. Затем Господь Чайтанья пришел в Бхубанешвар, где он видел Господа Шиву Лингараджа. There is a method to enter into Jagannath Puri, and it must be done through Bhubaneswar. Есть особый метод, с помощью которого паломники должны входить в Пури. Они обязательно должны делать это через Бхубанешвар. Just like on the way back to Puri, there is this little village, and there is a deity there of Devi. Как подъезжая к Пури, мы будем проезжать небольшую деревню, где находится божество Деви. She is called Bhat Mangala. No? Ее называют Bhata Mangala. And the customary tradition is that all of the pilgrims who would come, they would stay overnight there and gain her permission to continue on. И по традиции все паломники, которые отправлялись в Пури, они обязательно останавливались на ночь в этой маленькой деревушке, получали благословение Bhata Mangala, и только после этого входили в Пури. And then they would go to Lord Jagannath. И приходили на даршан Джаганнатха. Now when Chaitanya Mahaprabhu was coming this way along the same path, и Чайтанья Махапрабху шел тем же путем. This is the traditional road that everyone would come on. Это традиционная дорога, по которой все обычно приходили в Пури. Then he came here to see the deity of Kapotheshwar Mahadev. Он пришел сюда, в это место, для того, чтобы посмотреть на божество Капатешвара Махадева. This is a very, very old deity, which was installed by Lord Ramchandra. Это очень древний Шивалингам, который установил сам Рамачандра. And it is spoken about in the Ramayana. И об этом рассказывается в Рамаяне. So if there is time, then we will go over there. Если у нас будет время, мы сможем туда сходить. And first, Chaitanya Mahaprabhu came here because about 200 meters from here is also the ashram of Bhrigu Muni. Изначально Чайтанья Махапрабху пришел сюда, потому что где-то около 200 метров отсюда находится ашрам Бригу Муни. There, his deities are there: Sitaram, Lakshman, Shatrughna. Там его божества Ситарам, Лакшман, Шатругна. And he used to perform yagya over here. И здесь он обычно проводил ягью. In fact, the yagyashala is right where that river is flowing now. Его ягьяшала располагалась как раз в том месте, где сейчас течет эта река. Just right here in this area. В этом районе. So Chaitanya Mahaprabhu stayed there in that temple overnight. Чайтанья Махапрабху остановился на ночь в этом храме. And then early in the morning, and this was 489 years ago. Это и затем рано утром, это было 489 лет тому назад. He gave his danda to Lord Nityananda, and he went to see Kapotheshwar Mahadev. Он оставил свою данду Господу Нитянанде и отправился посмотреть Капатешвара Махадева. On the other side of this island, just over here. Нитянанда Прабху находился на другой стороне этого острова. So, Lord Nityananda, for different reasons, he took the danda and he broke it into three pieces. Господь Нитянанда по разным причинам взял эту данду и сломал ее на три куска. And he threw it into that river. И бросил ее в реку. These are two rivers. Две реки. That one, I do not know what the name of it was. This is a branch of the Mahanadi, which is the biggest river in Orissa. Я не знаю, как называется та река, а эта река, это один из притоков или один из рукавов Маханади, самой большой реки в Орисе. And they join just at the end of the island here, and then the river is called Bhargavi. Они сливаются в конце этого острова, и после этого река называется Бхаргави. So Lord Nityananda threw in the danda, and the danda flowed downstream over that way. Господь Нитянанда бросил, свернул данду в реку, и данда поплыла вниз по течению с той стороны. And then it came upstream. А затем она стала подниматься вверх по течению. And right over here, where we have our ghat, there the danda went into the water. И как раз там, где находится наш ghat, данда потонула. So many people saw that because there were people here nearby. Многие люди наблюдали это, потому что тут было много жителей местных. And so because the danda was broken here, that is why this place, the river is also now called the Dandabhanga River. И так как здесь была сломана Данда, теперь эта река называется Данда Банга. When Chaitanya Mahaprabhu returned and he asked Lord Nityananda, he says, where is this Danda? Когда Чайтанья Махапрабху вернулся, он спросил у Господа Нитянанды, где моя Данда? And then Lord Nityananda fabricated some story that it was broken. Нитянанда стал придумывать какие-то истории, как она сломалась. And with that, Lord Chaitanya became very angry, and then he left all of his associates and entered into Jagannath Temple alone. Из-за этого Господь Чайтанья очень рассердился. Он покинул своих спутников и в одиночестве пошел в Пури. Now this place has been actually more or less a hidden place up until the last 4 years. Это место было в большей или меньшей степени забытым вплоть до 4 лет тому назад. Even amongst Vaishnavas there was a controversy whether this was really the place where this lila took place. Даже вайшнавы не очень были согласны друг с другом, разные вайшнавы, где происходила эта лила, тут или не тут. In Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur says that this lila took place up in the Mahanadi River 200 kilometers from. Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur говорит, что эта лила происходила 200 километров вверх по течению на реке Mahanadi. That controversy is generally being resolved by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's commentary on Chaitanya Bhagavat. Но, однако, этот спор разрешил Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своих комментариях на Чайтанья Бхагавату. So, first of all, everyone agrees that on the same day Lord Chaitanya entered into Jagannath Temple. Прежде всего, все согласны с тем, что Господь Чайтанья вошел в храм Джаганнатха в тот же день, когда была сломана его данда. And if Lord Chaitanya was exhibiting a narrow lila, human-like pastimes, then he would not have traveled 200 kilometers in one day. И если Господь Чайтанья проявлял свою нара-лилу, он был в образе обычного человека, то тогда он не мог пройти 200 километров за один день. The other is that there is no Kapoteshwar Mahadev in that area. А другое доказательство это то, что в том месте нет храма Капатешвара Махадева. Капатешвара Махадев is right here, is 1 kilometer away, not even so far. Капатешвара Махадев находится в нескольких 100 метрах отсюда, меньше чем километр. In addition to that, in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami states that this is the place the lila happened. Кроме того, в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавираджа Госвами указывает именно на это место, где произошла эта лила. And just opposite on that river, there is a deity who is called Danda Banga Gopinath. И на другом берегу этой реки установлено божество, чье имя Данда Банга Гопинath. So this deity was installed by Maharaj Pratap Rudra. Его установил Махараджа Пратапа Рудра. In commemoration or to celebrate this lila, which was Lord Chaitanya's first lila in Orissa. Память об этой лиле, первой лиле Господа Чайтаньи в Орисе. So taking all of these things into consideration, now devotees who even had believed that this lila took place elsewhere, they are accepting more and more that it took place here. Принимая все это в расчет, преданные, которые придерживались даже противоположного мнения, все больше и больше склоняются к тому, что эта лила происходила именно здесь, в этом месте. So these two rivers are also very holy rivers. This other one is the Jamuna, and this one is the Ganga. Эти две реки также священные, та река Ямуна, а это Ганга. And where they meet on the corner over there, that is like the Тривени. А место их слияния подобно Тривени, слиянию Ганги и Ямуны. So the whole nature of this lila is described in Chaitanya Charitamrita as Parama Bhavira. It is a very deep or very mysterious pastime. Чайтанья Чаритамрита называет эту лилу Парама Габира, что значит очень таинственная, сокровенная лила. And Krishnadas Kaviraj Goswami says that only those who have great faith in the lotus feet of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, can they actually understand what is the significance of this place. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что только те, кто обладают огромной верой в лотосные стопы Господа Чайтаньи Нитянанды могут понять истинный смысл этой дуры. But here this place is particularly meant for practicing spiritual life, chanting Hare Krishna. И здесь это место, в частности, предназначено для того, чтобы люди занимались духовной жизнью, повторяя Hare Krishna. Being very close to Puri, it is also accessible to devotees who are just there, it is very nearby. Так как место располагается совсем недалеко от Пури, оно доступно всем преданным, которые приезжают в Пури. So you can see it's a very nice, peaceful place, quiet place. Можно видеть, что это очень мирное, тихое, умиротворенное место. And just 1 year ago there were no buildings here except for that little building in the end. Всего год назад тут не было ни одного здания, кроме этого маленького здания в самом конце. And the idea is that this is as an ashram, especially for brahmacharis and sannyasis who can come here and just chant and read. И мы построили это как ашрам, место, где брахмачари и саньяси могут останавливаться, жить здесь, читать и повторять эти имена. Течет в другом направлении к Ганге. No, they both flow that way. Нет, они все текут в одном направлении. They both flow in that direction. It's just the Danda when it came this way, it came upstream. Просто Данда, когда она проплыла, она стала плыть вверх по течению. Данда, Тируди, And I also mentioned about this poverty in life. The original person to realize the importance of this place was a Haridas saint. Человек, который первый понял значение этого места, был Харидас Сен. Who is a descendant of Шивананда Сен. Он является непосредственным потомком Шивананды Сена. Шивананда Сен, he was the one who organized all of the devotees yearly to go to Puri from Navadvipa. Шивананда Сен организовывал группы преданных паломников, которые каждый год отправлялись из Навадвипы сюда в Пури. So he was also coming here, I think, in 1994. He came here to visit Kapateshwar Mahadev. В 96 году он пришел сюда, чтобы посетить храм Капатешвара Махадева, в 94. And then at that time he had some understanding that this was the same place which is described in Chaitanya Charitamrita as the place of this Danda Bangalila. И в то время он понял, что это как раз то самое место, где которое описано в Чайтанья Чаритамрите, Данда Бангалила. So he considered, and he actually then started to study different quotes in Vaishnav Shastra and Vedic literature about the significance of Danda Banga. Он стал изучать различные утверждения в шастрах, в вайшнавских писаниях о значении вайшнава Данда Банги. So he's a very, very learned sadhu. Он очень знающий саду. So he first found more than 300 references all throughout Shastra to this place. В различных шастрах он нашел около 300 цитат, которые описывают это место, которое говорится в этом месте. And then he also looked into very, very ancient maps about the names which were used at that time. Затем он разыскал очень древние карты, чтобы определить места, названия мест, которые использовались в то время. And for a few years he did research, he confirmed that this was actually the actual site of this lila. В результате нескольких лет исследований он мог полностью подтвердить, что это как раз то самое место, где эта лила произошла. So then the idea was that it should be developed in order to glorify this pastime of Chaitanya Mahaprabhu. И с целью прославить эту лилу Чайтанья Махапрабху мы решили построить здесь что-то. So he first just acquired a little piece of land and built a little hut over there. Вначале приобрел небольшой клочок земли и построил небольшую хижину. And then later he gave that to ISKCON, and then we acquired more land, and the plan is to construct a temple in that direction over there. Позже он передал эту землю ISKCON, и мы приобрели всю эту землю, большой участок, и сейчас планируем в этом направлении там построить храм. And yesterday we had one architect who was here just with the idea of working out some plan as to what type of temple that could be. Вчера сюда приходил архитектор, и мы советовались о том, какой должен быть храм тут. Еще что-то? Повесь не приедет на кампус Антипур. Because wife can't come to see her husband once he's taken sannyasa. Потому что жена не имеет права видеть своего мужа, когда муж принял саньясу. Let's say law for sannyasi is that he should actually not even return. That's why Lord Chaitanya didn't go back to Navadvipa. На самом деле закон саньясы тот, что он не должен возвращаться в свой дом. Поэтому он никогда не заходил больше в Навадвипу. Once he leaves, the sannyasi should not return to his home. Когда саньяси уходит из дома, он больше не должен туда возвращаться. And he should never see his wife again. И он никогда не должен больше видеть свою жену. Это в районе Святой Дамы, Джаганнатхапури. This is a holy dam in its own right. Это само по себе Святая Дама. But the entire area of Jagannathpuri, or that kshetra, extends as far up as Bhuvaneshwar. Bhuvaneshwar is the beginning of that dham. Но вся эта кшетра тянется вплоть до Бхубанешвара. С Бхубанешвара начинается эта дхама. So yeah, this is all considered to be also part of it. Yeah. И в этом смысле это тоже считается как бы часть Шри Кшетра. Во Вриндаване достичь служением Радхи Кришны. That in Navadvipa you can achieve by kirtan. В Навадвипе того же самого можно достичь с помощью киртана. And the same thing you get in Puri by honoring Mahaprasadam. И того же самого в Пури можно достичь, просто почитая Махапрасад. So in Puri that is the sadhana. Пури это sadhana. Есть Махапрасад. Honoring Jagannath Mahaprasad. Почитать Джаганнат Махапрасад.